Добрый вечер, друзья! Мы приглашаем вас к радиоприемникам для того, чтобы вместе с вами послушать радиоспектакли, поставленные по рассказам Антона Павловича Чехова. Проект «Доктор Чехов. Часть вторая». В эту программу мы включили 4 рассказа. «Невидимые миру слезы», «Драма», «Егерь и жилец». Первыми будут «Невидимые миру слезы». Рассказ этот был напечатан в «Осколках» в 1884 году. Написан быстро, буквально в несколько дней. 1 августа Николай Александрович Лейкин, издатель, редактор журнала и сам, между прочим, весьма популярный писатель, отправил письмо Чехову, в котором сообщил ему о том, что в редакционном портфеле нет новых рассказов Чехова. Все, что было, уже напечатано. 11 августа Чехов сообщил Лейкину о том, что написал рассказ. Да, немаловажная деталь. Рассказ подписан А. Чеханте. Радиоспектакль по этому рассказу был поставлен в 1952 году. В спектакле заняты Ростислав Плят, Михаил Яншин, Любовь Доброжанская и другие артисты московских театров.